Глава 18. Эмилия. Естественно, на мой вопрос он не отвечает, поэтому я задаю новый. «Это как-то связано с моим Сёмой?» «С твоим?» — ошпаривает меня недоумением. «С моим одноклассником». Тут же исправляюсь. Отвлекаюсь, потому что мы заезжаем на видовую площадку, парковку одного из самых дорогих ресторанов Москвы. Я в нём никогда не была, но слышала от парней, что здесь достойная кухня. И конский ценник. «Пойдём, Эмилия». Зовёт Ренат, открывая дверь. Я выхожу на улицу, иду за ним, ускоряя шаг. Просто не верится, что всё по-настоящему. Обхватываю замёрзшие плечи и незаметно их щипаю. Непривычной невесомости, которая случается на грани сна и реальности, ни тяжести одеяла, ничего не чувствую, значит, действительно передо мной спина Аскерова. И он решительно направляется к высокой, украшенной цветами входной группе. «Добрый день, Ренат Булатович. Александр сказал, что вы хотели бы уединиться». С вежливой улыбкой обращается администратор. Я пытаюсь уловить сарказм или уничижающие моё достоинство взгляды, но ничего этого нет. Мне тоже улыбаются вполне искренне и открыто. Это успокаивает. Нас проводят в отдельную, скрытую от чужих глаз с тяжёлыми шторами зону. Кладу сумку на небольшой дополнительный столик и устраиваюсь в уютном кресле. Через какое время подойти? Интересуется у Рената. Он садится напротив и вопросительно смотрит на меня. «Я бы выпила шампанского», — говорю чужим голосом. «Замёрзла». Взгляд серых глаз легонько касается выреза на моём шёлковом платье. «Моя спутница выпьет не больше бокала, Мария. Что-то дорогое и торжественное для особого случая». Он кивает официантке. «Мне кофе». «Конечно, всё сделаем». «Я таю от этого, моя спутница». «Эмилия, ты голодна?» Звуки доносятся, будто сквозь толщу воды. Пытаюсь соображать, вспоминая разговоры об этом заведении. «Я слышала, у вас есть хендроллы?» Обращаюсь к Марии. «Да, это наше фирменное блюдо. А можно попросить вашего шеф-повара не собирать их, а предоставить все ингредиенты? Я хочу составить по своему вкусу». «Конечно», — улыбается. «Снова искренне. Не дежурно». «Прекрасное обслуживание и обстановка выше всяких похвал. Такая одухотворённая готика в интерьере. Тёмные цвета, зелёные скатерти, дорогой фарфор. Аскерову идёт. Не люблю рис в роллах. Открыто улыбаюсь ему. Он всегда сухой, пресный, невкусный. Только не говори об этом японцам». Снисходительно отвечает Ренат и отпускает официантку. «Просто не понимаю, зачем использовать рис в суши и роллах, если можно сделать по-настоящему вкусно, выбрав побольше начинки. Ведь именно в ней самый сок». «Это в силу возраста, Эмилия. Со временем узнаёшь, что так во всём». «Опять ты про возраст?» «Нервничаю. Мне 19, а тебе сколько?» «Я прекрасно знаю ответ. Но мне хочется флиртовать, а не быть горе-сталкершей, которая всё знает про коллегу собственного отца». Ренат откидывается на спинку кресла, и в его глазах загорается сдержанный интерес. «Мне 33». «Всего-то? 14 лет?» «15». Мягко поправляет. «Когда мне будет 60, тебе стукнет 74, Ренат. Согласись, что разница будет незаметна». Весьма оптимистичный расклад. Уголки его губ чуть приподнимаются. «А я хочу быть оптимисткой. Вдруг чувствую лёгкость и вкус к жизни внутри. Есть роллы без риса, и не вспоминать о японцах. Встречаться. Заниматься сексом с кем хочу». Чуть затихаю. «Поверить не могу, что всё это несу вслух». «У тебя отлично получается быть оптимисткой, Эмилия». Голос Рената становится рисковатым. «Я бы добавил пессимизма, но сегодня твой вечер». «Да». Улыбаюсь, задирая подбородок. «Сегодня мой вечер, поэтому давай не будем его портить. Спасибо, что привёз меня сюда». «В качестве подарка». Усмехается. С интересом раскручиваю специальную деревянную подставку, только что вынесенную Марией, и рассматриваю аккуратно нарезанные ингредиенты. «Хочешь попробовать?» Спрашиваю, сжимая в руке небольшой лист нори. «Я сделаю тебе на свой вкус. Тебе понравится». Он неопределённо приподнимает брови и отпивает дымящийся кофе. Я тянусь к запотевшему ото льда бокалу и делаю пару глотков вкусного шампанского. Всё, я делаю. Для тебя. Тут же включаюсь, рассматривая аккуратно выставленные на подставку пиалы. Рис, если тебе такое нравится. Выкладываю на сложенный в ладони лист. Сыр, огурец, перец. Такие, как ты, любят овощи. Такие, как я? Снова усмехается. Ага. Ты ведь занимаешься спортом. Значит, правильно питаешься. Я добавлю крабовое мясо. У тебя нет аллергии? Вряд ли. Ренат не сводит с меня взгляда. Обязательно васаби. Ты, как мне кажется, любишь поострее. Даже не буду спрашивать, откуда ты это взяла. И красная икра. Надеюсь, не из-за предполагаемых проблем с сердцем. Нет, смеюсь. Просто это будет вкусно с красной икрой. Пробуй. Поднимаюсь и протягиваю руку. Ожидаю, что Ренат заберёт у меня ролл. Но он нависает над столом и тянется к моей ладони. Задерживаю дыхание, когда он пробует и при этом смотрит на меня. Тёплые губы касаются моих пальцев. Это рождает какое-то странное, беспокойное предчувствие. Падаю на своё место, сжимая и разжимая ладонь. Я вкусно. Но васаби и перец здесь лишние, спасибо. Он вытирает рот салфеткой. Теперь ешь сама. Я, кажется, не хочу. Говорю, вскакивая, хватая сумку. Я сейчас. Направляюсь в уборную, совершенно не заботясь, что подумает Ренат. Включаю воду и смачиваю пылающие щёки. Странное ощущение. Запретное, но до подкашивающихся ног приятное. Открыв дверь, сразу вижу Аскерова. Он бегло осматривает моё лицо. «Пойдём». Ведёт на выход, мягко подталкивая. Смешанно улыбаюсь официантом. Ренат, взяв меня за руку, подводит к своему автомобилю. Я мучаюсь сомнениями. Он отвезёт меня домой? Или что? Что дальше? Сейчас. Бросает тихо и открывает заднюю дверь. Я отворачиваюсь и любуюсь панорамой вечерней столицы. Как же я люблю этот город. Он современный, но с душой. Он слишком быстрый, но иногда, как этим летом, замедляется и будто бы пустеет. Он кажется красивым, яркой картинкой, сошедшей из букваря. Но если разобраться, внутри у него столько боли. Москва слезам не верит. И я им не верю. Слёзы для слабых, а мы с моей Москвой сильные. Плечи накрывает прохладная ткань и тёплые руки, обнимающие сзади. Спасибо. Благодарю Рената за пиджак. Разворачиваюсь и поднимаю лицо. Прячу смущение за лёгкой улыбкой. Я не должна быть стеснительной и робкой. Так точно ничего не получится. Смелею окончательно и жмусь к широкой груди, обнимая крепкую шею. Ренат склоняется и смотрит в упор, громко дыша. Последнее, что вижу — его нависающее лицо, а дальше — водоворот. Ноги подкашиваются. Но мужские руки вовремя меня подхватывают за талию, проникнув под пиджак, а я сгребаю пальцами воротник рубашки. Ренат требовательно прислоняется к моим губам, раздвигает их напором жёсткого языка. Я учащённо дышу, понимая, что реальность превзошла все мои мечты. Отвечаю на поцелуй. Возможно, чуть активнее, чем должна, но полностью отдаюсь чувствам. И судя по тому, как учащается сердцебиение Рената, делаю всё правильно. В носу стойкий запах туалетной воды и кофе. И ещё один, который я ни за что не оцифрую. Если бы герой фильма «Парфюмер» выбрал своей жертвой Аскерова, то у него бы получился именно этот аромат. Освежающий, солоноватый, загадочный и опасный. Прикрываю глаза и ощущаю, что чувствует женщина, когда её целует настоящий мужчина, если инициатива полностью принадлежит ему. Всё резко обрывается. Я, кажется, не сразу прихожу в чувство. Распахиваю глаза и встречаю на себе тяжёлый взгляд. «Поехали». Кивает Ренат, отстраняясь и открывая для меня дверь. «Но куда?» «А это играет роль?» Я вспыхиваю. Стыд и счастье смешиваются в один коктейль, который бьёт в голову похлеще алкоголя. «Абсолютно не играет, если с тобой». Уверенно отвечаю и тянусь за ремнём безопасности.